Глава 23. Архивариус. Осень. Костик призвал меня, не объяснив причины встречи, на наш перекресток. Место, куда я могла дойти пешком. Там можно было сесть к нему в машину, не опасаясь, что меня увидит кто-то из двинских. Впрочем, версию тайных свиданий тоже никто не отменял. «Куда едем?» «Секрет». Он усмехнулся краешком красивого рта. «Но тебе понравится, обещаю». «Ладно». Я вытянула ноги. Все-таки хорошо иметь большую машину. «Тогда другой вопрос. Возможно, не по теме. Расскажешь мне о его второй жене?» Костик оторвал взгляд от дороги, иронично поднял бровь. Я пожала плечами. Никогда не отличаясь особенной интуицией, я чувствовала тут запретную территорию. Любопытство мучило меня. В конце концов, Катя была действующей женой в то время, как моя мать была очередной любовницей. Я могла бы позвонить матери и спросить ее, но тогда и она могла бы задать мне парочку вопросов, из тех, на которые нет никакого желания отвечать. Слабые характеры всегда выбирают простейшие пути. Так и я решила сначала пойти к тому, чью откровенность нельзя поставить под сомнение. «Зачем тебе?» Ее нигде нет. Никаких следов ни в соцсетях, ни дома. Ни единой фотографии, представляешь? Про дом не знаю. Может, молодой жене неприятно? Про соцсети понятно. Она умерла до их развития. Так что ты хочешь узнать? Все, что знаешь ты. Немного. Она была дочерью партийного босса. Костик хмыкнул. Не совсем в папином стиле, но он это в себе превозмог. Хочешь сказать, это был брак по расчету? Хочу сказать, расчет может быть разный. Когда они сошлись по молодости с мамой, ему важно было спать с самой красивой девочкой в компании — Музой. А потом Муза стала без надобности? А потом у Музы поменялись обязанности. Ей следовало обеспечить его книжицей для вступления в Союз писателей. Ты, к слову, знаешь, что ему 3 раза отказывали? Но потом же приняли. Именно что. Приняли, наконец, с новым-то тестем. И как результат дали печататься. Тиражи раньше были не в пример нынешним, миллионные. А некоторые, не будем показывать пальцем, успевали левой ногой переводить каких-нибудь второсортных поэтов из стран соцлагеря, правой — преподавать в гуманитарном вузе, а верхними, более ловкими конечностями, уже свои стишки ваять. То есть у тестя на шее он не сидел, сам зарабатывал. Не знаю, почему мне так важно было это услышать. Еще как зарабатывал. Но бонусы-то не ограничивались только кругленькой суммой на сберкнижке. Наш орел стал циркулировать, как все инженеры человеческих душ по кругу. Дублты, Сочи, Ялта, Пицунда. Эдакая престижная карусель домов творчества. Одевался в березки. Всегда был фронтоват. Даже, не поверишь, в теннис играть пытался. Значит... Была семья богемная, а стала номенклатурная? Все бы так, если бы Двинский был просто среднестатистическим Homo Sovieticus. Но он-то надеялся стать акробатом. Кем? Ну или жонглёром, который в вечно пьяненькую богемную тусовку в Сайгоне вхож и в ресторан ЦДЛ в Москве. Но так не бывает? Именно. Его чуть презрительно шпыняли повсюду. Везде он был не совсем свой. Тут ведь как? Либо, значит, собираем стадионы по-московски, ездим по комсомольским стройкам и на конференции, посвященные делу мира, куда-нибудь в Прагу, а то и в Париж. Под присмотром товарища майора, понятное дело. Либо по-питерски. Работать в коптерке, потом травля, может, даже психбольница или тюрьма, потом эмиграция, а потом уж... Костя замолчал. А потом уж? Потом Нобелевка Вестима. Вестима. Нобелевку он хотел, а в психушку не очень. Но вместо обоих вариантов биография подкинула ему 90-е. Я кивнула. Тестя сняли? Да не в этом дело. Все развалилось, вся система. Где те тиражи 100-тысячные? Где отчисления? Где те дома творчества? Хреново. Да. Раздаются как никогда громко вопросы, что делать и кто виноват. Что делать, не знает никто, но виноват... Первый секретарь КПСС? Если бы. Виноват, Никочка, всегда тот, кто рядом. К счастью, меня уже рядом не было. А вторая жена и дочки были? Именно. Ладно. И как она умерла? Замерзла. Спокойно ответствовал он. Я вздрогнула. Как это? Она ж не бомж, не пьяница. Зима, холода. Короче, деталей не знаю. И не думаю, чтобы для нашего дела это было существенно. Когда это произошло? Мне было лет 17 уже, значит, году в 96-м. Ясно. Спасибо. Значит, за год до моего рождения. Мне, как и Косте, тогда показалось, что для нашего дела это несущественно. Вот мы и на месте. Он припарковался рядом с покрытой зеленой краской скамейкой. Чуть в глубине стояло здание. «Отделение полиции», — прочитала я. Что ж, сюрприз как сюрприз. Костя молча вышел из машины и зашел внутрь. Через пару минут снова появился вместе с гаишником. Плюгавым мужичонкой под 40. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я. «Вы не могли бы повторить девушке, что мне рассказали?» «Про девок-то?» «Про них». «Ну, пришли ко мне. Одна зарёванная трясется, другая — высокая оглобля». «Валентина и Александра Двинские». «Ну, те, которых вы мне на фото показывали». Гаишник задумчиво потер большим пальцем редкую бровь. «И что они?» «Зарёванная пришла, типа, с чистосердечным. Говорит, человека сбила, насмерть, бабу какую-то. Не видела, говорит, не заметила, уехала с места аварии». «А вы?» «А я что, спрашиваю, что за место? Она называет место примерно...» «На съезде к санаторию?» «Ну да, рядом с озером. Я проверяю по базе, говорю, да, было такое, сбили женщину насмерть. Тут светленькая, как начнет навзрыд рыдать. Я ей про то, что водитель пытался оказать помощь. Но женщина, которую он сбил, скоро не дождалась. Скончалась на месте. Но та не слышит, все раскачивается на стуле, глаза закрыла. Тогда вторая в черном спрашивает, когда это было? Я говорю, 2 года назад. И та в черном начинает светловолосую тормошить. Ты слышишь, что он говорит? 2 года назад, 2 года. А она? Я поняла, наконец, зачем Костя меня сюда притащил. А она прижимается к той другой, говорит, может, я с местом все-таки ошиблась? А та ей, а может, ты никого не убивала? Ты ж была под препаратами, ну, думаю, все, приехали. Идите, говорю, барышни, по добру, по здорову, у меня еще работа есть. А они вышли и стали разговаривать прямо под окнами. Костя посмотрел на меня со значением, мол, ты еще главного не слышала. А что было делать? У нас кондиционер не фурычит, жара, окна открыты. Хочешь, не хочешь, подслушаешь. «Бывает», — я понимающе кивнула. «Так что они сказали?» Девочка, заплаканная в прострации, стоит как столб. Говорит, мол, ты не понимаешь, он меня спас, увез, покрывал. А та ей, выходит, ты все не так поняла, ты ни в чем не виновата. Тогда та молоденькая ей говорит, ты тоже. Та, значит, ей в ответ, хватит, пойдем. А это вырывается. Ты хочешь, чтобы я себя простила, а сама себя простить не можешь. А та, глупости говоришь». В машину ее, значит, толкает, и тогда зарёванная раз, ей рука в футболке задирает, а там, мам, дорогая. Что? Я похолодела. Порезы. Я вот вам крест, такого никогда не видел, шрамы свежие, старый ужас. Я еще подумал, вот почему она в футболке с длинными рукавами по такой-то жаре. Спасибо вам, добрый человек. Костя уже тянул меня прочь, к машине. Захлопнув двери, мы одновременно повернулись друг к другу. «Ну, как тебе история?» «Ничего не понимаю. А ты?» «Могу только догадываться». Я хмыкнула. «Так поделись своей мудростью». «Смотри, Валя уверена, что она кого-то сбила. У нее начинается эпизод, и Двинский прячет ее в психушку». «Потом она встает перед ним на колени, просит забрать». «Он и забирает, и по ее словам покрывает». Но нашу Валентину мучает совесть. Отсюда и ночные кошмары, которые она запивает, опять же, препаратами. Ну и при чем здесь Алекс? Она же реально ее терпеть не могла. А теперь они чуть ли не лучшие подружки. Костя усмехнулся. Не ревнуй. Я повела плечом. Вот еще. Но черт возьми, как он легко меня считывает. Следует лучше контролировать лицо. Хорошо, пропустим момент воссоединения. Да, мы стали близки. Валя рассказывает о ДТП, а Алекс начинает подозревать, что мачеха бредит. Тогда она требует, чтобы та ей показала место аварии. Валя точного места не помнит. Именно. Они плутают. Это лесная дорога или та? Была там узкоколейка или не было? И добираются до съезда к санаторию лесной. Венок. Я, наконец, начинаю понимать. Валя увидела венок. Это для нее был знак. Тут и сбила. Но Алекс, не ведясь на Валины вопли, сделала то же, что и я. Изучила сводки ГИБДД. Только я не сразу догадался проверить сводки не за год, а хотя бы за 5 лет. Она, очевидно, оказалась умнее. И увидела, что на этом месте действительно была авария со смертельным исходом. Только вот Валя к ней не имела никакого отношения. Потому что та авария произошла уже 5 лет назад. Поэтому Алекс и привела Валю в полицию сдаваться. Она знала, что мачеха ей не поверит, а офицеру поверит. Я замолчала. Только все равно. Валя не могла все придумать. Машину-то точно ремонтировали. И серьезно. Да, тут затык. Костя постучал задумчиво пальцами по рулю. А еще вызывает интерес вся эта готическая история со шрамами красотки Алекс. Он тронул машину с места. Я стала смотреть в окно. Любовник-садист? Я всегда знал, что в этом фэшн-пруду плавает много чудовищ. Прятать под красивыми шелками уродливую суть. Вполне символично, нет? И любовники еще наверняка какой-нибудь гениальный фрустрированный гей. Я глядела на промельк залива между соснами. Кровь. Кровь, которую я находила повсюду в доме. Я знала, что любовник тут ни при чем. Нет никакого любовника. Алекс никому не позволила бы с собой так обращаться, кроме себя самой.